В глазах Лючжина появилось ошеломленное выражение, поскольку он думал, что ее аура меча настолько стремительна и жестока, что она намного превзошла его ожидания. Его рука начала дрожать, когда он внезапно отступил, не осмеливаясь снова принимать атаку в лобовую. Свист. Однако, как только он начал отступать, и его аура превосходства начала сходить на нет, красивая, изящная фигура рванула к нему аура меча, которая смыла небо, казалось, следовала за красивой фигурой, летя прямо за ней. Схожая с молнией, аура меча разорвала пространство и направилась прямо к Лючжину, когда как он сам смотрел на нее с ужасом. Эта скорость была слишком быстрой, и он мог только беспомощно смотреть, как к нему надвигается опасность, однако у него не осталось ни одного следа энергии, чтобы уклониться от атаки. Когда свет меча пронесся вперед, тело меча, которое дрожало, как вода, ударило в грудь Лючжина, прежде чем аура меча вырвалась наружу. Удар. Лючжин пролетел над небом, прежде чем приземлиться на внешней стороне арены. Его лицо стало бледным, и его глаза заполнились ужасом и облегчением, что он выжил. Ранее, когда его ударила аура меча, он испытывал чувство приближения смерти. Если бы Лолли хотела убить его, у него не было бы абсолютно никакого способа выжить. Победитель появился слишком быстро. Сила этого единственного меча ощущалась только меньшинством людей. Однако, когда Лючжин катастрофически приземлился на землю, все присутствующие уже знали, кто победитель, поэтому приветствия радости, потрясшие мир, мгновенно звенели от места учеников Северной Небесной Духовной Академии. Су Сюань, Хия и остальные были удивлены, когда смотрели на красивую фигуру на арене с несколько своеобразными взглядами. Кто бы мог подумать, что эта молодая леди, которая только тихо следовала за мучением, действительно скроет такую силу. Все они недооценили ее. Она не только обладала красотой и темпераментом, который перехватывал дыхание людей, ее сила была также захватывающей. Она действительно грозная, вздохнул Сюй Хуан. Эта партия первокурсников была действительно выдающейся. Одного мучения было уже достаточно, и теперь, кто бы мог подумать, что эта девушка, которая обычно была спокойной, на самом деле будет такой страшной. Похоже, она целенаправленно сдерживала свою силу, когда была рядом с мучением и действовала в одиночку. Тем не менее, точно так же, как необычный меч в руке, будет день, когда она раскроет свою силу. И это было сегодня. В то время как ученики Северной Небесной Духовной Академии восхищались ею, ученики Духовной Академии Древнего Котла были опечалены. Вначале они все еще были взволнованы, однако, кто мог подумать, что через короткое время произойдет такое полное изменение ситуации. Лючжин стадии небесного завершения фактически был побежден за такой короткий промежуток времени. На трибуне улыбающееся лицо декана Духовной Академии Древнего Котла, Фэй Цин Сюна, слегка дернулось, прежде чем он с улыбкой произнес: «Несомненно, одна из пяти великих академий. Кто бы мог подумать, что на самом деле такой грозный человек, не из десятки лучших на небесном ранжировании, еще не раскрыл себя». Декан Тай Цан улыбнулся, глядя на юную леди, стоящую на арене, и ответил: «Ты переусердствовал, Дин Фей Лоли не любит сражаться, и, если бы не ее эмоции, отличные от других дней, она бы не предприняла никаких действий». Фэй Цин Сюн тоже улыбнулся, сузив глаза. Он сказал: «Ее зовут Лоли Хаэм. Это движение меча, которое она выполнила, это заставило меня вспомнить технику меча Ло Шэнь из клана Ло Шэнь. Может быть, она является членом клана Ло Шэнь?» Декан Тай Цан отказался от комментариев и ответил: «Поскольку Лючжин потерпел поражение, эта битва должна закончиться здесь. Обе стороны добились своих побед, и Духовная Академия Древнего Котла уверена, что она сильна и надежна». «Ха-ха, подожди», — сказал Фэй Цин Сюн с усмешкой. «Декан Тай Кан, мы, Духовная Академия Древнего Котла, все еще имеем людей, которым еще предстоит сразиться. Я не сказал, что Лючжин был самым сильным учеником нашей Духовной Академии Древнего Котла. Кроме того, хотя у вас есть член клана Ло Шэнь, ха-ха, у нас также есть ученик с выдающейся родословной». Услышав его слова, декан Тай Кан не удержался, сморщив лоб. «Это Духовная Академия Древнего Котла, несомненно, пришла подготовленной». На арене Лоли медленно начал сдерживать ауру меча, которая окружала ее тело, когда спокойно смотрела на Лючжина, который выглядел виновато, и сказала: «Твоя духовная энергия поверхностно кажется, что был кто-то, кто силой поднял твои силы. Благодаря твоим первоначальным возможностям у тебя нет квалификации, чтобы оспаривать тройку лучших небесного ранжирования в нашей духовной академии. На лице Лючжина появилось уродливое выражение, и он хотел начать ругаться, однако из-за того, что в его сознании появился последний свирепый и быстрый меч, он не смог ничего сказать. Этот первоначально высокомерный парень более не был таким выдающимся. Студенты духовной академии древнего котла стиснули зубы, однако еще не было никого, кто осмелился бы открыть рот и говорить. Даже Лючжен потерпел поражение, и было очевидно, что они не смогут добиться победы против Лоли. Лоли посмотрела на учеников духовной академии древнего котла, которые подавляли ярость и гнев, прежде чем изящно повернуться и уйти с длинным мечом в своих нефритовых руках. Хотя она не любила сражаться с людьми в Северной Небесной Духовной Академии, она все еще была студентом и, естественно, не стала бы сидеть сложа руки, наблюдая, как люди из Духовной Академии Древнего Котла приходят туда и унижают Северную Небесную Духовную Академию. Однако, поскольку она уже достигла своей цели, она не будет продолжать оставаться на арене. Глядя на Лоли, которая повернулась и начала уходить, Лючжен сжал кулаки, прежде чем, наконец, успокоился. В его глазах появился разочарованный взгляд, когда он понял, что он действительно не подходит для Лоли. Ха-ха. Однако так же, как Лоли сделала два шага, из группы учеников Духовной Академии Древнего Котла медленно раздался мягкий смеющийся голос. Услышав этот смех, Лоли приостановилась. Услышав смех, неожиданно, те немногие ученики Духовной Академии Древнего Котла, как и выражение на их лицах, изменились. Бесчисленные взгляды направились в сторону смеющегося голоса. В самом конце в группе учеников Духовной Академии Древнего Котла медленно встала фигура и прошла через группу. Наконец, стоя перед Лючжином, он небрежно сказал: «Слабак». Слабый трепет пробежал по спине Лючжина, однако он мог только неохотно опустить голову. Фигура прошла мимо Лючжина и медленно вышла на арену, подняв голову. Пред всеми предстало его красивое лицо. На его лице была пара алых зрачков, цвета крови, что делало их особенно привлекательными. «Ха-ха, Лоли, следующая императрица клана Бога Ло, я никогда не думал, что ты действительно будешь в этом месте». Лоли обернулась, когда она заметила алые зрачки мужчины перед собой. В ее ясных и прозрачных глазах вспыхнула бесконечная пугающая злоба. Своей нефритовой рукой она сжала меч Ло Шэнь, когда как из этих красных губ раздался холодный голос, наполненный смертельными намерениями. «Клан Кровавого Бога». Глава 344. Сюиши. Клан Кровавого Бога. Когда эти три слова вырвались изо рта Лоли, совершенно прекрасное лицо девушки уже стало холодным. В ее глазах вспыхнуло стремительное и жестокое убийственное намерение. Эти эмоции и состояние ума редко показывались ею. Красивый юноша слегка улыбнулся, нося яркий набор кроваво-красных одежд. Аура, отдающая кровью, казалось, излучалась из всего его тела, а пара глаз, которые, казалось, были окрашены в цвет свежей крови, казались чрезвычайно загадочными и странными. Похоже, новости, которые мы получили, действительно реальны. Будучи следующей императрицей клана Бога Ло, ты не получила должного наследства под защитой Ло Тяньшеня и в итоге оказалась в этой Северной Небесной Духовной Академии. Красивый юноша улыбнулся и сказал: «Ты сбежала?» Лоли тут же схватила рукоять меча Ло Шэнь, так как ее выражение стало еще более холодным и морозным. «Правильно, я забыл представиться, меня зовут Сюиши, член королевского клана Кровавого Бога». Красивый юноша слабо поклонился, проявив скромность и культурность, однако непримиримая аура крови, исходящая от него, заставляла людей чувствовать осторожность и бдительность. Подобно клану Бога Ло, клан Кровавого Бога был одним из четырех кланов богов в мире небесных небес. Человек перед ними неожиданно прибыл с того же места, что и Лоли. «Сюиши, я никогда не слышал о таком имени в королевском клане Кровавого Бога. Похоже, что ваш статус в клане Кровавого Бога невелик, верно?» — сказала Лоли холодным и одиноким голосом, посмотрев на красивого молодого человека перед ней. Услышав ее ответ, в кроваво-красных глазах молодого человека вспыхнул холодный блеск со все более густой улыбкой. Он ответил: «Если я смогу захватить тебя, мой статус, естественно, будет другим». «Один?» — Лоли крепко сжала меч и ответила: «Ха-ха, раз уже Ло Таншань короновал вас как следующую императрицу клана Бога Ло, естественно, я не смею проявлять какое-либо презрение к вам. Тем не менее, ваш возраст, в конце концов, слишком молод, и вы даже не получили ни одного наследования», — ответил Сюиши. Он облизнул губу, а его кроваво-красные зрачки уставились на Лоли. В этот момент из его ладони вырвался толстый кровавый свет, излучающий кровожадные колебания. «Что касается меня, я уже получил наследование один раз, поэтому вы должны быть осторожны и не убивать меня, в противном случае, вы, клан Бога Ло, действительно умрете. Тебе не нужно беспокоиться об этом», — равнодушно ответила Лоли. Сюэши ответил улыбкой, однако в его глазах не было ни малейшего смеха. В следующее мгновение он сделал шаг вперед. Кровавая духовная энергия, которая смыла небо, вышла из него, и изначально яркие небеса были мгновенно окрашены в кровавый цвет. Толстые ауры свежей крови волынились по небу и земле. Колебания этой безграничной духовной энергии были неожиданно более тираническими, чем у Лючжина. Эти колебания, похоже, уже на пике начальной фазы стадии небесного завершения. Этот парень был еще более грозным, чем Лючжен. Выражения студентов Северной Небесной Духовной Академии в этот момент яростно искажались, в то время как из их глаз вырвался шок. Никто бы не догадался, что на самом деле в Духовной Академии Древнего Котла действительно будет человек, который был еще сильнее, чем Лючжен. Удивление также наводнило выражение Сусюань и остальных. Эта духовная академия Древнего Котла действительно имела намерение унизить их Северную Небесную Духовную Академию. Когда люди клана Кровавого Бога вошли в Духовную Академию Древнего Котла, на главном подиуме декан Тайцан смотрел на Сюэши, прежде чем случайно спросил об этом. «Ха-ха, разве твоя Северная Небесная Духовная Академия не такая же в настоящее время? Наша духовная академия Древнего Котла обладает некоторой славой и репутацией, и даже некоторые из этих сильных кланов готовы позволить своим членам прийти в нашу духовную академию для обучения и совершенствования», — ответил Фэй Цинсюн с сияющей улыбкой. Декан Тайцан не ответил, однако, он подумал, ради повышения своей славы и репутации духовная академия Древнего Котла действительно сделала все, что могла. Мастер зала наказаний, Мою, тоже морщил лоб. Эта духовная академия Древнего Котла действительно была несколько странной. Однако, будучи повелителями Севера, они ничего не могут сказать, но только надеются, что Лоли сможет стабилизировать ситуацию. Тем не менее, иметь дело с этим членом клана Кровавого Бога, казалось, было легче сказать, чем сделать. На площади глаза Лоли слегка сузились. Если бы сила Сюэши продвинулась на шаг вперед, он смог бы прорваться к средней фазе стадии небесного завершения. Более того, его духовная энергия была даже сильнее, чем у Лючжена. С точки зрения силы он и Лючжен были на начальной фазе стадии небесного завершения. Тем не менее, Лоли знала, что Лючжен не сможет победить Сюэши. В конце концов, независимо от их внешнего вида, Сюэши был членом королевского клана Кровавого Бога. Поэтому последний не был тем, с чем мог сравниться Лючжен. «Лоли, позвольте мне увидеть, насколько велика следующая императрица клана Бога Ло», — сказал Сюэши, смотря своими кроваво-красными глазами на Лоли, в то время как улыбка в углу рта становилась все более кровожадной. Очаровательное лицо Лоли становилось все более морозным, поскольку бескрайнее количество быстрой и ожесточенной ауры меча снова бросилось в небо. Свист-свист. Когда аура меча, которая смыла небо, сошлась вместе, снова сгустилась река ауры меча. Очевидно, у Лоли не было никакого намерения проявить милосердие, начав свою атаку. Она использовала свой убийственный ход. «Хочешь использовать единственный удар мечом, чтобы разобраться со мной? Ха-ха, давайте посмотрим, кто именно одержит верх». Зловещая улыбка из кроваво-красных глаз Сюэши вырвалась два ледяных луча. В следующее мгновение его фигура взрывательно взлетела вперед, когда аура крови, которая смыла небо, мгновенно вспыхнула сродни морю крови. Она затмила небо и покрыла землю, рванув к Лоли. Нефритоподобная рука Лоли дрогнула, ее обаятельная фигура тоже рванула вперед, в то время как река ауры меча взвыла. Похоже, что они слились воедино. Свет меча, который носил быструю и ожесточенную ауру меча, вспыхнул, разделив небосвод. Похоже, что этот удар меча содержал гораздо более толстые и более холодные убийственные намерения, чем предыдущий. Увидев это зрелище, разворачивающееся перед ними, все широко открыли глаза. Обе стороны не собирались сдерживаться. Приняв меры, они планировали использовать свои убийственные действия для нанесения серьезных травм друг другу. Меч Кровавого моря, море крови и река ауры меча, казалось, столкнулись в одно мгновение. Когда столкнулись две несравненно жестокие и взрывоопасные атаки, в море крови Сюэши внезапно прогремел рев с сжатием ладони, сгустился длинный меч, который, казалось, был выкован из свежей крови, пойдя вдоль проливной кровавой ауры. Он ударил этим мечом. Дин. Когда море крови и река ауры меча распространилась повсюду, два длинных меча яростно столкнулись друг с другом. Земля под ними треснула и разбилась, в то время как в воздухе, казалось, появились искажения. Два длинных меча сильно вибрировали, когда их кончики прижимались друг к другу, с одной стороны, наполненной безграничной духовной энергией, в то время как с другой неустойчивой кровожадностью два меча, которые были одинаково заполнены чрезвычайно сильной разрушительной силой, столкнулись друг против друга. Опустошенное столкновение мгновенно вызвало глубокие трещины на земле вокруг них. Когда рука Сюэши резко содрогнулась, его кроваво-красные глаза заискрились, а уголки рта изогнулись в зловещую улыбку. Внезапно море крови за ним взбилось и забурлило, прежде чем превратиться в кровавый экран внутри экрана. Казалось, были пара солдат, конденсированных из свежей крови в глубине мощного течения были гигантские города. Эти города сверкали гигантскими молниеносными флагами, на которых было написано одно слово – «Ло». Когда поток крови вспыхнул, эти города были немедленно уничтожены, бесчисленные люди превратились в кровавые воды, а изнутри раздались скорбные крики отчаяния. «Лоли, посмотри на данный момент, территории вашего клана Бога Ло постоянно поглощаются, те граждане, которые поклонялись вашему клану Бога Ло, постоянно купаются в крови». Взревел Сюэши с зловещей улыбкой, с демоническим звуком он бросился к Лоли. Увидев образы морей из крови на этом кровавом экране, разум Лоли сильно содрогнулся, в то время как тревожное настроение тут же всплыло в ее разуме, в результате чего ее аура меча разрушилась. В тот момент, когда ее аура меча разрушилась, Лоли смогла понять, что ее противник разрушает ее разум. Это был метод, в котором клан Кровавого Бога был самым искусным. Однако в этот момент она уже опоздала. «Ха-ха, ты слишком нежна, в конце концов», сказал Сюэши с зловещим смешком в тот момент, когда аура меча, полностью окруженная Лоли, сильно ослабела. Кровавый меч в его руке мгновенно вспыхнул кровной аурой, которая смыла небо. Когда свет меча снова взвыл, он пронзил оборону Лоли, заставив свет крови воздействовать на ее фигуру. Свист. Изящная фигура Лоли мгновенно отлетела, однако в тот самый момент она подняла руку, и луч отблеска меча пронзил плечо Сюэши на молниеносной скорости. Когда аура меча опустошила окрестность, две фигуры отлетели в разные стороны. Тело Лоли приземлилось прямо на площади. Спустившись, ее очаровательное лицо было наполнено слегка морозным выражением, а по ее тонким нефритовым пальцам текла кровь, прежде чем капать на землю. На площади Сюэши стабилизировал свое тело, у него на плече была косая черта от удара меча, и свежая кровь окрашивала его одежды. Однако он не очень заботился о своей травме. Когда вспыхнул свет, кровь вокруг его плеча полностью собралась обратно в его теле. Даже его травма быстро исцелялась. Ха-ха, императрица Бога Ло по-настоящему безмятежна. Только такая сцена способна потрясти ваш ум в будущем, когда вы будете руководить кланом Бога Ло. Разве это будет плюсом? Улыбка показалась на красивом лице Сюэши, когда он уставился на Лоли, с высмеиванием в глазах продолжая свое выступление. Он сказал: «Нельзя иметь такого сострадания, если человек хочет стать правителем клана». Очаровательное лицо Лоли мгновенно исказилось, когда она крепко сжала свой длинный меч. Если бы не метод Сюэши, который сотряс ее сознание и нарушил ее концентрацию, ему было бы совершенно невозможно заставить ее покинуть площадь. Бесстыдно. Рев ярости и гнева мгновенно вспыхнули со стороны студентов Северной Небесной Духовной Академии. Этот Сюэши был слишком презрен. Фактически, он использовал такой метод, что был так ужасен. Однако, столкнувшись с их осуждающими ревами, Сюэши не оказал ни малейшего внимания. С насмешливой улыбкой он сказал: «Победа и поражение были решены этим матчем. Если еще есть ученики Северной Небесной Духовной Академии, которые не участвовали, вы можете прийти всеми возможными способами. К тому времени вы сможете четко понять, есть ли у меня только эти средства и методы». Выражения учеников Северной Небесной Духовной Академии тут же воспылали гневом, когда, как они думали, этот Сюэши отвратительный и ужасный, еще хуже, чем предыдущий, Лючжен. Однако, хотя они были злые и разъярены, в это время почти все элитные студенты их духовной академии уже предприняли действия. Даже Лоли, которая продемонстрировала свое необыкновенное мастерство и талант, была вынужден покинуть площадь из-за Сюэши. Согласно правилам, она уже потеряла квалификацию для продолжения боевых действий. Поэтому, кроме чувства гнева и ярости, не было никого, кто мог бы выйти из их Северной Небесной Духовной Академии. Лица каждого выглядели крайне угрюмыми, когда, как они думали, если бы здесь был только один из трех лучших в небесном ранжировании, тогда бы мы посмотрели, будут ли эти ребята такими буйными. Я знаю, что три лучших на так называемом небесном ранжировании вашей духовной академии сейчас не здесь. Поскольку это так, я дам вам всем шанс в течение трех дней. Мы будем здесь в течение этих трех дней. Вы, ребята, можете попробовать все, что хотите, чтобы позвать их. Изо рта Сюиши раздался насмешливый смешок, когда он сказал: «Естественно, если они осмелятся появиться». Произнеся эти слова, он не стал ждать, отойдя, он начал покидать площадь. Однако так же, как Сюиши развернулся, на главном подиуме внезапно появилась улыбка на лице декана Тайцана, стоя рядом с ним. Фэй Цин Сюн тоже, похоже, что-то почувствовал, так как он нахмурился. Хам-хам. Пространство над Северной площадью начало искажаться и деформироваться, в то время как изнутри раздались раскаты грома. Это внезапное зрелище сразу привлекло внимание всех, неся потрясенные и изумленные взгляды на лицах каждого. Глаза Сюиши также застыли, когда его кроваво-красные глаза слегка сузились, подняв голову. Он уставился на искаженное пространство, оттуда исходило свечение, когда как тощая фигура медленно выходила изнутри. После появления фигуры на небесах, казалось бы, раздалось рокот грома, и по небесам и земле пробежали знакомые колебания духовной энергии. Ощущая эти колебания духовной энергии, бесчисленные ученики Северной Небесной Духовной Академии яростно поднялись со своих мест, а неприглядная радость и удивление вспыхнули в их глазах. Эти колебания, они принадлежат мученю. Наконец он появился. Глава 345. Показ. В воздухе над Северной площадью. Когда пространство исказилось в форме водоворота, изнутри медленно вышла фигура. В тот момент, когда он вышел, колебания духовной энергии, которые были знакомыми и тираническими для всех, колебались и волынились по всему миру. Мучень. В этот момент глаза бесчисленных учеников Северной Небесной Духовной Академии были широко открыты, так как экстаз неконтролируемо разразился изнутри. Эта духовная энергия была слишком знакома им. Мучень пришел. Он наконец здесь. Теперь все хорошо посмотрим, смогут ли эти ребята из Духовной Академии Древнего Котла продолжать быть такими безумными. Страстные и горячие голоса раздавались вокруг Северной Площади, так как все лица были полны радости и удивления. На данный момент репутация и престиж мученя не были слабее, чем у Шэнь Цаншина или Сюань Туна, так как последних двоих не было в Северной Небесной Духовной Академии. Престиж мученя был, очевидно, самым большим. Во время финальной битвы охотников в тот день он основательно закрепил себя на вершине позиции в Северной Небесной Духовной Академии. Эта позиция была чем-то, к чему даже Хея не мог стремиться. Этот парень, он, наконец, появился. Су Сюань и все остальные почувствовали, как тяжелый камень был снят с их плеч. Появление мученя, несомненно, дало каждому ученику дозу адреналина. Рядом с ней выражение Хея начало колебаться между облачным и ясным, однако, в конце концов, он ничего не сказал вслух. На данный момент, независимо от престижа или силы, Мучень был уже выше него. Несмотря на то, что он был невоспитан, он ничего не мог сделать. Внутри площади Сюиши уставился на фигуру, которая выходила из пространственного водоворота через небеса с слабо суженными глазами из страстных и пылких голосов, которые раздавались из его окружения. Он смог реализовать идентификацию последнего. Это Мучень, три и краткий ранг на небесном ранжировании. Поняв это, холодный смех раздался из уст Сюиши. В самом деле, он хотел видеть, насколько способный три и краткий ранг в небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии действительно вдохновил на них такую уверенность. Вся площадь была охвачена этой страстной и пылкой атмосферой, и это заставило мученя, появившегося в воздухе, слегка почувствовать недоумение. Совсем недавно он только вышел из своего долгого и глубокого обучения. Однако, покинув свое душевное состояние, даже не имея возможности выразить свою благодарность лысому старику, последний расшатался и раздробил пространство, прежде чем бросить его. Поэтому он появился в этом месте. Что случилось? Мучень пробормотал с слегка морщинистым лбом, когда он посмотрел на Северную площадь под собой. После прохождения обучения в закрытом состоянии более месяца, не должно быть никаких крупных инцидентов, происходящих в академии. Не так ли, почему здесь так оживленно? Взгляд мученя пронесся через Северную площадь. Под ним в следующее мгновение из его глаз внезапно вспыхнул холодок. Он заметил Лоли, стоящую ниже площади. В настоящее время пронзительная кровь пробивалась из нефритовых рук последней. Лолли получила травму, волна гнева вспыхнула в глазах мученя, когда его фигура мгновенно рванула вперед, прежде чем появиться перед Лолли. Немного нахмурившись, он спросил низким и глубоким голосом, что случилось. Увидев появление мученя, в глазах Лолли вспыхнула тень счастья. Мягко вытирая пятна крови на руке, она ответила с легкой улыбкой. «Это всего лишь небольшая травма, ничего важного». «Кто это сделал?» — спросил мучень. «На данный момент не так много людей, которые осмеливаются спровоцировать их в этой северной небесной духовной академии. Верно, может, это Хея? Разве этот парень не сражался достаточно?» «Я сделал это». В этот момент раздался безразличный голос. Медленно повернувшись, мучень посмотрел на площадь и запечатлел юношу с кроваво-красными глазами, который был одет в кроваво-красные одежды и стоял, заложив руки за спину. «Кто ты?» – спросил мучень, пока его лоб слегка сморщился. Человек перед ним был ему крайне незнакомым, и он никогда раньше не видел такого человека в Северной Небесной Духовной Академии. Свист. На небольшом расстоянии Су Сюань рванула вперед. Прежде чем спуститься рядом с мученем, низким голосом она объяснила всю историю того, что с ними случилось. Когда она продолжила рассказывать, выражение мучень становилось все более уродливым. Это было особенно в тот момент, когда он услышал, что юноша с кроваво-красными глазами перед ним использовал такой презренный метод, чтобы заставить Лолли потерять концентрацию, травмировать ее плечо и вытеснить ее с площади. На данный момент выражение на его лице было темным и пасмурным, как гроза. «Сожалею, мы изначально планировали не втягивать Лолли в это, однако на самом деле нам не на кого положиться. Шэнь Цаншэн и Ли Сюань Тун временно покинули академию, в то время как ты пропал», — сказала Су Сюань с некоторым сожалением. «Старшая сестра Су Сюань, я также учусь в Северной Небесной Духовной Академии. Защита ее имени также является моей обязанностью», — голос Лолли мягко прервал извинения Су Сюань. Мучень слегка покачал головой, в то время как его изначальное темное и пасмурное выражение медленно вернулось к спокойствию. С мягким голосом он сказал: «Вы двое пострадали от него, поэтому позвольте мне взять верх». Увидев, что мучень был таким спокойным, а Су Сюань и Лолли обе были в таком ужасном состоянии, они знали, что он сильно разозлился. Теперь он примет меры. «Осторожно, он является членом клана Кровавого Бога, одного из четырех кланов богов в западном небесном мире», — напомнила Лолли. Хотя этот Сюэши использовал некоторые презренные методы, любой, кто пренебрег бы своими силами из-за этого, возможно, должен был бы принести серьезные последствия. Услышав ее напоминание, мучень нежно кивнул головой. Клан Кровавого Бога, да несмотря на то, что они влиятельные люди, у них не было квалификации, чтобы распространиться на такое место. Поскольку они покусились на такое место, мучень не прочь показать им, где раки зимуют. Из-за Лолли у мученя не было ни малейшего положительного впечатления по отношению к другим трем кланам богов в западном небесном мире. Лолли и Су Сюань продолжали отступать, оставив мученя в одиночестве, стоя на площади. Увидев эту сцену, атмосфера студентов Северной Небесной Духовной Академии сразу вспыхнула и стала более пылкой. «Брат Му, избивай этого несчастного до смерти. Заставь их убежать из нашей Северной Небесной Духовной Академии», — поджав хвосты между ног. Различные виды голосов и слов бросились к небу. Студенты из Северной Небесной Духовной Академии, казалось, были в восторге, так как все они были эмоциональными и возбужденными. Студенты Духовной Академии Древнего Котла смотрели друг на друга. Очевидно, они никогда не думали, что ученики Северной Небесной Духовной Академии, которые все выглядели угрюмыми и скоро проиграют, изменились бы и имели бы такую уверенность. Может ли это быть из-за этого парня по имени Мучень? Они бросали свои сомнительные взгляды на парня, который медленно шел к площади. Он такой молодой, в этом возрасте он не выглядел как элитный студент, у которого был богатый опыт. На главном подиуме Фэй Цинсюн слабо сузил глаза, глядя на фигуру парня с улыбкой. Он сказал: «Неужели этот человек мучень третьего ранга на небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии? Однако его сила кажется далека от достаточной». С его зрением он, естественно, мог сказать, что нынешний мучень даже не достиг стадии небесного завершения. Кажется, что более половины людей небесного ранжирования были даже сильнее его. С легкой улыбкой декан Тай Цан ответил: «Бывают моменты, когда просмотр только обложки может привести к сокрушительному поражению». «Ой», — брови Фэй Цинсюна подпрыгнули, прежде чем он сказал с улыбкой: «Тогда мне действительно нужно увидеть, Какие возможности у этого мученя он, три и краткое ранг на небесном ранжировании, так ха-ха декан Тайцан, если вы снова проиграете, вы, возможно, не сможете ничего сказать, что касается Шэнь Цаншина или Сюань Туна, я думаю, что Сюэ Ши и его в будущем сразятся. Услышав его слова, декан Тайцан улыбнулся, ничего не сказав в ответ, и бросил взгляд, который был наполнен интересом к парню на площади на данный момент последний, казалось, был намного сильнее, чем месяц назад. Тем не менее, он не знал, на этот раз, сможет ли последний снова встряхнуть всю духовную академию. Под пылкой атмосферой, а также сомнительными взглядами духовной академии древнего котла, Мучень вышел на площадь и встал на расстоянии недалеко от Сюэ Ши. В этот момент пара черных глаз разразилась безразличным холодным блеском. Третий ранг Северной Небесной Духовной Академии не кажется таким сильным, как я ожидал, сказал Сюэ Ши, глядя на Мученя. Он не мог почувствовать колебания духовной энергии, исходящие из тела последнего, которые были бы сопоставимы с его собственными. «Ты не должен был ранить ее», — медленно сказал Мучень, когда его ученики-зрачки опустились. «Ой», — брови Сюэ Ши были слегка подняты, взглянув на Мученя своими кроваво-красными глазами. Он улыбнулся и сказал, «Она действительно очень грозная. Если бы она использовала свою истинную силу, даже я, возможно, не был ее противником. Тем не менее, она все еще несколько мягкосердечна. Даже я легко могу заставить ее потерять концентрацию. Это ее слабость. Поэтому я заставлю тебя заплатить за это». Мучень, казалось, не заботился о голосе Сюэ Ши, его голос мягко раздался по небу. «Ха-ха». Сюэ Ши улыбнулся, а в его глазах содержалась густая кровожадность. Наклонив голову, чтобы посмотреть на Мученя, он ответил, «Ты один, кто ты, по-твоему, такой?» Когда его последние слова раздались, улыбка на лице Сюэ Ши полностью исчезла, ее заменило холодное и зловещее выражение. Он боялся Лоли, и поэтому использовал против нее специальный метод. Тем не менее, откуда у этого парня перед ним уверенность в том, что он может быть пред ним быть таким высокомерным? «Ты собираешься умереть». Кровяно-красный цвет в глазах Сюэ Ши усилился, так как кроваво-красная духовная энергия, которая смыла небо, вышла из него. Глубокий запах крови пронизывал небо, в то время как сильное давление духовной энергии пронеслось повсюду по сравнению с предыдущим разом. Сейчас она была еще сильнее. Очевидно, этот Сюэ Ши уже имел намерение убить его. За пределами площади Су Сюань и остальные имели серьезные выражения на лицах. Сила этого Сюэ Ши, казалось, была еще сильнее, чем у Гу Тиньяна. Они действительно не знали точно, как Мучень с ним справится. В конце концов, на этот раз не будет дружеского боя, как в прошлый раз. Чтобы добиться победы в этой борьбе, обе стороны будут использовать любые методы. Свист. Под давлением кроваво-красной духовной энергии, которая смывала небо, Мучень медленно выдыхал кусок белого воздуха. Подняв голову, черная молния, казалось, вышла из глубины его черных глаз. Резко сжав кулаки, духовная энергия также извергалась из его тела без малейшей сдержанности. Бум! Горящая черным пламенем, духовная энергия, подобная дымовым шлейфам, пролетела через горизонт, летя вперед. Не заботясь о давлении, исходящем от кроваво-красной духовной энергии, она рванула прямо как столб света, и ничто не могло остановить ее. Последняя фаза стадии небесной трансформации. Вся площадь мгновенно зашумела, когда студенты Духовной Академии Древнего Котла сначала чувствовали себя шокированными. В следующий момент, в углах их рта появились насмешливые дуги. Как именно с такой силой кто-то стал третьим рангом небесного ранжирования? Их взгляды начали содержать насмешки, когда они смотрели на учеников Северной Небесной Духовной Академии. Однако, к их удивлению, они увидели, что ученики Северной Небесной Духовной Академии использовали насмешливые взгляды, чтобы посмотреть на них, как будто подумав о несчастье, которое должно было случиться с учениками Духовной Академии Древнего Котла. Эта группа идиотов, они осмелились отправить сюда человека последней фазы стадии небесной трансформации. Они действительно просят неприятностей. Эта группа дебилов, когда Мучень был на начальной стадии небесной трансформации, Он уже был в состоянии сражаться в равной степени со старшим братом Гутиньяном. В этот момент вспыхнули молчаливые слова в сердцах учеников, однако никто их не говорил. На данный момент атмосфера заставляла людей чувствовать себя комично. Глава 346. Божественная печать вермильоновой птицы. Две безграничные и тиранические духовные энергии волынились по воздуху над Северной площадью. Когда духовные энергии прижимались друг к другу, сформировался ураган, что безумно дул по всему этому миру. Последняя фаза стадии небесной трансформации. В кроваво-красных глазах Сюиши появились мрачные и холодные свечения, увидев мученя, чья духовная энергия полностью вспыхнула. Зловещая дуга на углу рта стала все более густой, его чувства были действительно правильными. Этот парень перед ним, мучень, еще не достиг стадии небесного завершения. Откуда у этого парня последние фазы стадии небесной трансформации уверенность в том, что он его победит? Сюиши, который никогда не испытывал удивительного пути боевых результатов мученя, как и ученики из Духовной Академии Древнего Котла. Однако ученики Северной Небесной Духовной Академии знали его силу. Взрыв. Не теряя больше времени, болтая глупости, Сюиши не волновало, был ли человек перед ним, мучень, действительно грозным или просто действующим претенциозно. Пока он предпринимал действия, он, естественно, узнал бы поэтому. Сделав шаг, он начал формировать манжету. В следующее мгновение выскочила кровоточащая светящаяся духовная энергия, которая затянулась через горизонт. Мгновенно появился запах крови, прежде чем превратиться в гигантскую ладонь, которая снизошла с неба. Взрыв. Когда волны крови вырвались, кровавая ладонь загудела, в результате чего даже воздух был сжат до степени разрыва. А гигантское впечатление руки сформировалось на земле. Прямо возле мученя появился гигантский отпечаток ладони. Этот шаг Сюиши привел к тому, что довольно много людей побледнело раньше. Против Лоли, его атаки были слишком порочными. В результате люди просто не могли понять, насколько он силен в этих кратких проблесках. Однако, поистине раскрыв свою необыкновенную силу, все наконец поняли, что его сила быть чрезвычайно близкой к средней фазе стадии небесного завершения. Взрыв. Подняв голову, мучень посмотрел на кровавую ладонь, которая вот-вот придавит его. Духовная энергия, горящая черными пламенем, расплывалась как море огня. В следующее мгновение позади него появилось звездное небо. Прежде чем появился белый тигр, тут же зашевелился. Четыре священных писания созвездия богов, божественная печать белого тигра. Кулак мученя грохотал, когда божественная печать белого тигра превратилась в черный огненный метеор, разделив горизонт. Он разбился о кровавую ладонь. Взрыв. Несравненно беспорядочные духовные энергии воздействовали друг на друга, прежде чем вырваться через горизонт. Когда гигантская ударная волна духовной энергии распространилась, земля мгновенно треснула. Несмотря на это, две фигуры на площади стояли твердо и величественно, не двигаясь. Для них такая волна не создавала ни малейшего колебания. По мере того, как колебания духовной энергии внутри площади медленно рассеивались, все мельком увидели землю, которая уже треснула и разорвалась на мелкие кусочки. Переместив взгляды на две фигуры, которые еще не двигались, их выражения стали серьезными. Легкий ветерок дул, поднимая разбитые куски камня, заставляя их трепетать в воздухе. Когда две фигуры на площади пересеклись взглядами, в черных зрачках и кроваво-красных зрачках вспыхнула холодная тень. Взрыв. Оба, похоже, сделали движение в одно и то же время, похожие на две полосы света. Двигаясь к середине обширной площади, они столкнулись друг с другом. Черное пламя и кровавый свет бросились к небу, каждый заполнил свою половину горизонта. В точке контакта между черным пламенем и кровавым светом были две фигуры, которые столкнулись кулаками. Изливая духовные энергии, они били друг друга. Появились послеобразы, когда два парня избивали друг друга сродни крушению гор. Раздались низкие и глубокие звуки столкновений кулаков и ног, принося с собой чрезвычайно сильные колебания силы. Двое из них неожиданно выбрали самый жестокий и порочный способ битвы – кулаки. Это был чрезвычайно стимулирующий способ борьбы. Взгляды всех были прочно заперты на двух нечетких фигурах на площади, так как неустойчивая духовная энергия постоянно извергалась от них, как буря, прежде чем насильственно врезаться друг в друга. Когда две фигуры продолжили свои последующие обмены ударами, волна за волной волны духовной энергии простирались вперед, разбивая и разрушая землю на части. Свист. В самые ранние моменты этой конфронтации, фигура, горящая в черном пламени, казалась несколько подавленной, поскольку кроваво-красные светящиеся извержения духовной энергии имели абсолютное превосходство. Это заставило многих студентов из Северной Небесной Духовной Академии крепко сжать кулаки. К счастью, однако, их заботы длились недолго. После подавления время от времени фигура, одетая в черное пламя, становилась все более яркой, в то время как его атаки постепенно становились более жестокими и порочными. В конце концов, ситуация с повышением давления была полностью нарушена. Взрыв. Эти две фигуры продолжили обмен ударами, поскольку их ветры от кулаков яростно врезались друг в друга, в результате чего земля, на которой они стояли, начала трескаться. Это заставило их отступить, притормозив по земле, когда они отступили на сотни метров, оставив длинные следы. Бесчисленные люди затаили дыхание молча, даже не осмеливаясь громко вдыхать. Те немногие студенты из Духовной Академии Древнего Котла были полностью ошеломлены. Это был первый раз, когда они когда-либо видели кого-то, кто мог сражаться в равной степени с Сюиши в такой сильной драке. Кроме того, нынешний противник Сюиши был только на последней фазе стадии небесной трансформации. В прошлом, когда он сталкивался с противниками этого этапа, он, казалось бы, доминировал и добивался победы. В первых рядах учеников Духовной Академии Древнего Котла на лице Лючжина было выжжено серьезное выражение. Глядя на фигуру молодого человека на расстоянии, он подумал, что это три и краткий ранг в небесном ранжировании поистине грозный. Лючжен не был слабым, поэтому он, естественно, мог ясно видеть весь процесс этого боя обмена ударами в начале. Сюиши, казалось, всегда наступал мучень, был несколько в невыгодном положении с первоначальной защитой, однако со временем этот недостаток стал все меньше и меньше. Последний начал становиться все более опытным, с контролем над своей силой. В конце концов, между ними не было большой разницы, и ни один из них не смог даже получить преимущество. В этот момент, на противоположной стороне, Лоли, Су Сюань и остальные тихо вздохнули с облегчением. Он знаком с внезапным увеличением энергии внутри своего тела. Тихо сказала Лоли в конце концов, она была слишком знакома с мучением. Раньше он явно использовал Сюиши, чтобы помочь себе преодолеть внезапное увеличение силы из-за закрытой тренировки. Именно по этой причине он был подавлен в начале боя. Однако, когда ему удалось добиться полного контроля над силой в теле, яростный и порочный мучень прошлого, очевидно, вернулся. Су Сюань, а остальные все кивнули головами. Во всяком случае, мучень осмелился вступить в ожесточенную борьбу с Гу Тиньяном, когда его сила была на начальной фазе стадии небесной трансформации. Как будто ему было бы легко подавить Сюиши. «У тебя есть кое-какие способности». На обширной площади темная и пасмурная тень разразились на красивом лице Сюиши. Внимательно глядя на мученя, он наконец понял, почему мучень смог стать 3М рангом в небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии, несмотря на то, что последний был на последней фазе стадии небесной трансформации. Его духовная энергия была несколько странной. Кроме того, его плотное тело, казалось, также было очень сильным. Неудивительно, почему у последнего была такая уверенность. Однако, даже если ты полагаешься на все свои способности, я боюсь, что ты все равно не сможешь спокойно уйти отсюда. Из кроваво-красных глаз Сюиши вспыхнули страшные намерения. Истинная боевая способность этого мученя действительно превысила внешний облик его силы. Однако, полагаться на это, чтобы победить его, действительно было бы слишком наивно. Искусство кровавого бога, кровавая река, омывающая небеса. Тело Сюиши взмыло в небо, погладив ладонь. Кровавый свет, который смыл небо, сместился, прежде чем превратиться в бурлящую реку крови. По мере того, как вокруг него гремела река крови, она казалась сродни кровавому дракону, и из нее исходила удивительная аура крови. «Подави!» Сюиши резко взревел, посылая ладонь вперед, проводя вместе с чрезвычайно удивительной тиранической силой. Извергающаяся река крови, сгущенная от безграничной духовной энергии, летела прямо к мученю. Каждый мог сказать, что Сюиши уже планировал использовать свою истинную силу, чтобы разобраться с мученем раз и навсегда. Однако мучень не был тем, кого он мог подавить именно так, хотя этот Сюиши может быть более сильным и даже более властным, чем Гу Тиньян. Но нынешний мучень, можно сказать, неоднократно закалял себя со времен битвы охотников. На этот раз не твоя очередь подавлять других. Фигура мученя резко отступила, прежде чем сформировать печать, используя руки, которые заставляли людей чувствовать себя ослепленными. В следующее мгновение из него вспыхнула духовная энергия, горящая черным пламенем, похожая на наводнение. Звездное небо снова сжалось позади него. По мере того, как черное пламя пульсировало, чрезвычайно странное колебание духовной энергии бросилось к небесам. «Сии!» — прозвучал ясный и резонансный крик. В следующий момент из звездного неба появилась гигантская огненно-красная птица. Гигантская птица была одета в горящее пламя, заставляя ее выглядеть как божественное животное, живущее в огне. Махнув крыльями, температура всего участка мира мгновенно взлетела, даже окружающее пространство начало искажаться из-за тепла, излучаемого от птицы. Это, поскольку Сусюань и остальные смотрели на гигантскую огненную красную птицу, которая вышла из звездного неба, все их выражения были в слабом шоке. Четыре священных писания созвездия богов, божественная печать вермильоновой птицы. Мучень с бесстрастным лицом яростно отослал свою ладонь. В следующее мгновение звездное небо позади него разрушилось и рухнуло, размахивая своими чрезвычайно великолепными пылающими крыльями. Гигантская огненно-красная птица вызвала ужасающую температуру, которой хватило, чтобы снести небеса и землю под бесчисленными взглядами из окрестностей. Она злобно врезалась в проливной поток крови, направлявшийся к ней. После повышения силы мученя, умения, четыре священных писания созвездия богов стало еще более тиранической. Можно сказать, что контроль над этим божественным искусством все больше приближался к совершенству. Чичи, когда две силы разбились лоб, река крови мгновенно разразилась кровавым туманом, который заполнил небо. Неожиданно река крови, конденсированная из безграничной духовной энергии, рассеивалась с удивительной скоростью. В этот момент выражение на лице Сюиши наконец-то изменилось. Его река крови была создана из духовной энергии. Даже если бы ее бросили в море огня, с ней ничего не случилось. Однако, перед его глазами, она была фактически сожжена и уничтожена гигантской птицей противника. Точно, какое божественное искусство использовал его противник? Подавить. Независимо от этого, Мучень не уделял ему много времени, чтобы обдумать и подумать. С холодным и морозным выражением на лице Мучень ударил ладонью. В следующее мгновение из огненная птица разразилась пламенем. Это пламя мгновенно испарило всю кровавую реку. Виск. После испарения реки крови, огненная птица превратилась в огненно-красную полосу света и пронзила горизонт. Наконец, под быстрым искаженным взглядом Сюиши, она жестоко воздействовала на его тело. Взрыв. Пламя мгновенно вспыхнуло по небесам, и оно было весьма ослепительным. Бесчисленные ученики Северной Небесной Духовной Академии начали громко кричать. Контратака мученя была настолько прекрасной, что никто не мог не волноваться. Напротив, что касается учеников Духовной Академии Древнего Котла, их лица были несколько бледными, и на их лицах более не было провокационных взглядов. Грозный, без возможности поверить в происходящее, Сусюань и остальные вздохнули в восхищении. Вопреки им, Лоли подняла свое привлекательное лицо и пристально посмотрела на то место, где его пламя пронизывало, в то время как ее брови начали хмуриться. Мучень также поднял голову. Черные молнии мелькали в его черных глазах, когда он смотрел на то место, где вспыхивало пламя. В этот момент раздался его безразличный голос. «Если ты не можешь заблокировать даже этот ход, я думаю, что лучше всего, чтобы ты ушел из Северной Небесной Духовной Академии». Слушая слова Мученя, все студенты Северной Небесной Духовной Академии были ошеломлены. Неожиданно, этот Сюиши еще не был побежден. Бесчисленные взгляды пронеслись по горизонту к месту, горящему пламенем. На данный момент пламя по-настоящему начало рассеиваться. В следующий момент каждый смог увидеть фигуру, которая была обернута в кроваво-красную броню. Как бог войны, он медленно появился в небе. В этот момент запах крови в этом участке мира, казалось, становился все более густым. Глава 347. Доспехи кровавого бога. Когда кровавая аура пронзила небосвод, многочисленные взгляды устремились к небу. Там, когда пламя сжалось и исчезло, на глазах у людей появилась фигура, одетая в кровавую броню. Эта кровавая броня казалась крайне злобной и зловещей, в то время как ее кроваво окрашенный цвет был чрезвычайно привлекательным, создавая впечатление, будто он был сгущен из крови. Поверхность брони была покрыта острыми шипами, которые были несравненно острыми. Лишь раз взглянув, можно было сказать, что они содержали удивительную силу убийства. Было также много сияющих и сверкающих таинственных рун, пронизанных следами злонамеренности. Эта броня была похожа на выдающееся оружие для убийства людей. Оно было злобным и воняло кровью. Когда Лоли посмотрела на кровавые доспехи, ее зрачки начали сжиматься. Нежным голосом она пробормотала: «На самом деле он создал броню кровавого бога». «Броня кровавого бога?» Сусюань и остальные были в недоумении. Очевидно, Это было чуждое и незнакомое им название, хотя они были также способны понять, насколько пугающими были эти кровавые доспехи. Это уникальная техника культивирования клана кровавого бога. Она позволяет реформировать тело и кровь в форму доспехов. Это приводит к значительному увеличению боевой мощи, в то же время как сила, так и защита будут укреплены. Лоли объяснила мягким голосом. С силой Сюэши, когда он активирует эту броню кровавого бога, даже если он столкнется с человеком на средней фазе стадии небесного завершения, он все равно смог бы сражаться. Услышав это, выражение лиц Су Сюань и остальных изменились. Действительно, на самом деле обладать такими навыками и скрытыми картами, этот Сюэши, несомненно, является членом клана Кровавого Бога. Тогда, Мучень, Су Сюань волновалась. Вопреки ей, глядя на тонкую тощую на площади, Лоли слегка улыбнулась. Уверенность, которая была даже больше, чем у Мученя в самого себя, могла быть замечена в ее ясных, прозрачных глазах, когда она ответила: «Он не проиграет». Услышав ответ Лоли, Су Сюань больше не стала спрашивать. Действительно, хотя этот Сюэши непрост, был ли Мучень когда-либо простым человеком с тех пор, как он вошел в Северную Небесную Духовную Академию, не было ни одного человека, который действительно мог бы подавить этого свирепого тигра, который начал раскрывать свои возвышающиеся и выдающиеся способности. Хотя этот Сюэши был грозным, в глазах Су Сюань и остальных этого все еще недостаточно. На площади, где сходились бесчисленные взгляды, Мучень также смотрел на трепещущую одежду Сюэши, окрашенную кровью, в то время как в его глазах мелькнуло удивление. Очевидно, он также обнаружил необычность этой брони. Этот клан кровавого бога, у них действительно есть некоторые уникальные аспекты. Будучи способным заставить меня вызвать эту кровавую броню, ты не очень плох. В воздухе Сюэши опустил голову, посылая свой холодный и зловещий взгляд на Мученя. Когда раздался его низкий и глубокий голос, пронеслось зловоние вкуса крови. Когда активируется броня кровавого бога, ей нужно впитать кровь врага. Говоря это, Сюэши медленно сжал кулак. Волны крови выливались из его тела, заставляя небо окраситься в несравненно кровавую ауру. Поэтому я использую твою кровь, чтобы почтить ее. Взрыв. Как только раздалось последнее слово Сюэши, из его кроваво-красных глаз внезапно вспыхнул легкий огонь. Сделав шаг вперед, от его тела вырвался звук хруста. Когда он прорвал само пространство, в мгновение ока он появился перед Мученем, нанося удар кулаком. Свежая кровь, казалось, извивалась от его злобного кулака, вместе со сжатой ужасающей духовной энергией. Рев. Однако в тот момент, когда появился кулак Сюэши, из тела Мученя вспыхнул свет, а тень, похоже, приняла форму дракона. Когда раздался рев дракона, в его первоначальном положении появилась остаточная тень. Взрыв. Когда кулак Сюэши ударил в цель, выскочил кровавый свет, разбив остатки тени прямо на кусочки. Земля ниже рухнула, из-за чего тут же покрылась паутиной трещин. В этот момент фигура Мученя появилась на расстоянии в десятки метров. Глядя на быстро расширяющиеся трещины на земле, его выражение застыло на мгновение. Вызвав эту броню кровавого бога, сила Сюэши действительно поднялась на ступеньку. «Ты думаешь, что можешь убежать?» Когда кулак Сюэши ударил в воздух, в его глазах мелькнула смешная улыбка. Будучи облаченным в кровавую броню, он не только увеличил свою силу, но и увеличил скорость. Мучень просто мечтал сбежать, используя свою технику передвижения. Хам! Кровавый свет расцвел от тела Сюэши. В следующее мгновение фигура Сюэши исчезла с того места, где он был как призрак. В следующий раз, когда он снова появился, он оказался прямо перед Мученем. Прибегая к кровавому свету, несравненно злобный кулак снова понесся вперед, разрывая воздух. В глазах Мученя вспыхнул слабый свет. Продолжая свое решение не противостоять нынешнему Сюэши, он активировал искусство полета дракона. По мере того, как его скорость резко увеличивалась, он быстро отступал, тщательно уклоняясь от шторма, который был достаточным для нанесения серьезных травм человеку на том же уровне, что и Хея. Свист. Однако, как только он отступил, фигура Сюэши последовала примеру и прильнула к нему. Ветер от кулаков, пронизанный кровавыми огнями, парил в воздухе, в результате чего даже пространство было потрясено до такой степени, что слегка искажалось. Свист, свист. В пределах площади две фигуры, казалось бы, подталкивали свои скорости к пределу, так как остаточные тени возникали одна за другой. Скорость, которую эти двое показали, заставляло бесчисленное количество студентов чувствовать себя ошарашенными. Так быстро. Су Сюань и остальные вздохнули от восхищения после высокоскоростного уклонения и преследования этих двоих. Даже они могли лишь слегка различить две нечеткие фигуры, их скорость была слишком быстрой. Тем не менее, Му Чэнь уклоняется от всех атак. Поскольку Су Сюань и остальные сосредоточили свои взгляды на площади, каждый мог сказать, что нынешний Му Чэнь был полностью подавлен после вызова кровавой брони. Сила Сю Иши усилилась довольно сильно с такими острыми атаками, исходящими от него. Даже Му Чэнь не посмел случайно бросить им вызов, и единственное, что он мог сделать, это уклониться. Однако это было недолгосрочное решение. Кроме того, это помогло воспламенить пламя в этих студентах из Духовной Академии Древнего Котла. На данный момент их глаза уже излучали ожидание момента, когда Му Чэнь ошибется. Лоли также пристально смотрела на битву, однако она не беспокоилась и не волновалась, как Су Сюань и все остальные. В отличие от них, она чувствовала, что, хотя Му Чэнь постоянно уклоняется, его движения не были безумными и беспорядочными. Между его уклонениями также была пауза, очевидно, он что-то планирует, вместо того, чтобы отчаянно бегать во всех направлениях после того, как его подавил Сю Иши. Хотя она не слишком понимала, что делает Му Чэнь, но, поскольку он решил это сделать, естественно, должна быть причина. Будучи очень знакомой с Му Чэнем, она знала, что Му Чэнь никогда не сделает ничего, что совершенно не имеет смысла. На Северной площади бесчисленные ученики Северной Небесной Духовной Академии пристально смотрели на середину площади, а холодный пот покрывал их ладони. Побег и преследование, происходящие на площади, были слишком удивительными, вплоть до потрясения их душ. Когда эти двое столкнутся, результат может быть разрушительным. Прямо сейчас все смотрели на две фигуры, вспыхивающие и мчащиеся, как призраки, затаив дыхание. Взрыв. В тот момент, когда пронесся кулак Сю Иши, кровавый свет размазался по груди Му Чэня, когда он направился к своей цели. Опираясь на удар, последний снова уклонился, однако Сю Иши почувствовал, что духовная энергия вокруг Му Чэня мгновенно изменилась. Очевидно, он был потрясен последствием его удара. Это заставило зловещую и холодную тень вспыхнуть в глазах Сю Иши. Удар. Безграничные волны яростно вышли из тела Сю Иши, прежде чем превратиться в пару иллюзорных кровяных крыльев, которые были едва различимы. Его скорость резко увеличилась еще раз. Чи. Казалось, превратившись в полоску кроваво-красного света, он появился перед Му Чэнем в мгновение ока. С его скоростью можно было сказать, что она сильно увеличилась. «Хотя твоя техника движения таинственна, мне жаль, я уже понял ее». Когда пара черных глаз столкнулась с его кроваво-красными глазами, злобная улыбка поднялась из угла губ Сю Иши. Раньше, хотя ему удавалось стеснить Му Чэня, он обнаружил, что последний использовал таинственную технику передвижения, поэтому он сдерживал себя изо всех сил, пытаясь определить основные шаблоны и ключевые моменты. Разгадав все тайны, настало время показать всю свою силу. Надо сказать, что боевой опыт Сю Иши был чрезвычайно богат. Неудивительно, почему он мог стать человеком на вершине Духовной Академии Древнего Котла. В глазах Му Чэня читался холод, когда он посмотрел на Сю Иши, который очень близко подошел к нему. Аура последнего, состоящая из красной крови, уже приблизилась к нему, однако в его глазах не было никакой тревоги или паники. «Как долго ты будешь так действовать?» Холодная улыбка вспыхнула в сердце Сю Иши, в то время как в его глазах вспыхнули убийственные намерения. Без малейшего колебания он крепко сжал правый кулак. Когда кровавый свет сжался в его кулаке, появился ясный и отчетливый всплеск энергии, который был окрашен в цвет крови. Похоже, этот удар обладал достаточной силой убийства. Злость внутри глаз Сю Иши становилась все более густой. С низким и зловещим смехом он послал свой кулак вперед. По мере того, как кровавый свет, что его обволакивал, расширялся, можно было заметить слои настоящей крови, из которой пронизывалась проклятая кровавая аура. Доспех кровавого бога, духовная печать разрушения кровавого бога. Взрыв. Когда из него вышла кровавая аура, ветры, обрадованные ударом кулака, покрытые кровавым светом, который выглядел похожим на столб крови, пронеслись в воздухе под бесчисленными шокированными взглядами снизу. Атака бурно понеслась к голове Му Чэня. Судя по всему, этого было достаточно, чтобы голова Му Чэня взорвалась. «Наша игра подошла к концу», — взревел Сю Иши, когда кровавый свет исходил из его глаз, а злорадное и злобное выражение покрывало все его лицо. Этот кулак наверняка убьет мученя. Когда кровавый свет быстро расширялся в глазах мученя, холодная и зловещая дуга начала подниматься по углу его рта. В следующее мгновение Сюэши, казалось, увидел, что в его глазах внезапно вспыхнула вспышка молнии черного цвета. Фактически, черная молния начала бегать по поверхности тела мученя, хотя, казалось бы, излучала ужасающую разрушительную энергию. Взрыв-треск. Внезапно раздался рокот грома по всему миру, когда черные дуги молнии внезапно начали виться вокруг тела мученя. По всему его телу били удары молнии, а изначально черная пара глаз казалась еще более глубокой и непостижимой. В этот момент его тело, казалось, расширилось в размерах, в результате чего его одежда порвалась. В разорванных швах его одежды можно было слабо различить что-то похожее на молнию. «Твоя кровавая броня, я тоже ее понял. Поэтому все должно закончиться прямо сейчас». Когда насмешливая дуга все больше повышалась в углу рта, мучень крепко сжал пальцы. Без малейшего колебания черные молнии начали виться по его кулаку, прежде чем безумно сгуститься вместе. В следующее мгновение в кулаке мученя сформировалось солнце черного цвета. Удар. Когда кулак мученя вырвался из-под бесчисленных взглядов, черное молниеносное солнце понеслось к удару кулаком, сжатому полной силой Сюэши. В следующее мгновение черная молния и кулак, покрытый кровью, сильно ударились друг о друга. Взрыв. Пронесся огромный звук взрыва, а земля, на которой они стояли, мгновенно разбилась и начала трескаться. Глава 348. Удар, сокрушивший броню. Черная молния и кровавый свет ударили в воздух, неся с собой несравненно безудержные колебания, столкнувшись как два метеора над площадью. Бум. В момент столкновения даже земля, казалось, сильно дрожала. В то время земля на самой площади обрушилась черный молниеносный свет, а также чрезвычайно свирепые алые кровавые волны безумно извергались изнутри центра площади, разъедая и пытаясь стереть друг друга. Земля под ногами мученя и Сюэши превратились в пыль, слой за слоем твердая земля, казалось бы, превратилась в тофу, из-за чего оба оставили глубокие следы от ног на земле. Кулак, обернутый в молнию, и кулак, пропитанный кровью, столкнулись в воздухе, излучая ужасающие колебания, заставляя даже окружающее пространство сотрясаться.